Виктор Прокофьевич Дунаевский. Тревожное счастье. Посвящается военному контрразведчику Шурепову Александру Алексеевичу и его супруге Александре Федоровне. Первый кирпичик своего предстоящего тревожного счастья Шуреповы заложили до войны на стадионе в городе Пятигорске во время проведения там всесоюзной студенческой олимпиады по легкой атлетике. Несмотря на то, что в студенческом мире они являлись спортсменами высокого ранга, до этого времени ни он, ни она друг о друге ничего не знали. К тому же проживали в разных городах, учились в разных институтах. Олимпиада была уже на завершающем этапе, но в спортивной сутолоке он лишь слышал ее фамилию при объявлении призовых мест по забегу на 400 метров. Но встретиться не довелось. В этот же памятный день кто-то с невероятной математической точностью, буквально по секундам и сантиметрам, организовал их неожиданную встречу именно таким образом, какой она состоялась и продолжилась на всю долгую жизнь. Разминаясь перед выходом на старт, Александра, не ведая по какой причине, вдруг изменила свое привычное место и, делая короткие ускоренные пробежки, натолкнулась на сидевшего у бровки спортсмена. Он только-только присел для того, чтобы поправить развязавшийся шнурок. Надо сказать, что столкновение оказалось не таким сильным, чтобы от него можно было в какой-то мере пострадать, но он резко вскочил и застыл, как вкопанный. Ей же сразу показалось, что перед ее глазами, как будто из-под земли, вырос светловолосый сказочный герой ростом до 2 метров. Некоторое время они молча и удивленно смотрели друг на друга. Она на него снизу, так как ее голова находилась ниже его плеч, а он, соответственно, с высоты своего роста. Александр первым заметно смутился и стал извиняться, считая себя виновником случившегося. Она в ответ лишь откровенно засмеялась, ничего не произнесла и продолжила разминочную пробежку. Невольно обернувшись, заметила, что спортсмен как стоял, так и остался стоять застывшим изваянием, не спуская с нее пристального взгляда. В последующие 2 дня их глаза не раз и не два даже издали находили друг друга, и, как им казалось, в эти моменты между ними происходил какой-то важный разговор. Когда в финальном забеге она пришла второй, то он взволнованно подошел к ней и сердечно поздравил с таким большим успехом. Узнав, что являются Александрами, они искренне и радостно рассмеялись. Теплота дальнейшего их взаимоотношения стала более раскованной и необратимой. За оставшееся недолгое время успели переговорить почти обо всем. Испытывая необычайную потребность в общении, конечно же, тогда никаких намеков о возникшем влечении друг к другу ни он, ни она не проявляли, но сразу же после разъезда горячие чувства в их сердцах разгорались неодолимо. Письма стремительными птицами беспрерывно летели из города в город до тех пор, пока к институтским дипломам не было приложено свидетельство о браке. В нем на хорошем титульном листе, красивым каллиграфическим почерком их жизни соединились в одну судьбу. Вслед за этим понеслось безоблачное время большой и яркой любви. Великое счастье навестило Шуреповых 2. С небольшим разрывом во времени родились 2 дочурки, одновременно похожие в чем-то на папу, а чем-то на маму. Первой была Галя, второй – Наташа. Молодая советская семья имела хороший интеллектуальный потенциал, перспективу развития своего жизненного капитала, основанного на искренних чувствах любящих людей, на родительском счастье и отменном спортивном здоровье. Время тогда было их временем. Страна находилась на вдохновляющем подъеме, и они не оставались в стороне от кипучей жизни. На повестке дня их будущего были начертаны не только производственные, но и спортивные замыслы. Однако осуществление намеченных планов вскоре в значительной степени было прервано. Судьбе было угодно распорядиться по-иному. В Германии угрожающе взбухал гитлеровский фашизм. Над миром витало зловещее дыхание войны. Крупные силы военной армады под прикрытием лживых дипломатических маневров иностранных государств нацеливались на Советский Союз. Наша страна остро нуждалась в таких защитниках, каким должен был стать Шурепов. Поэтому после недолгого обучения он оказался молодым оперативником, а Александра стала женой чекиста, в полной мере осознающей то, к чему обязывало это звание. Свою нелегкую службу они начали нести в одном из гарнизонов в небольшом литовском городке Вилковишкисе. Какой бы ни являлась казавшаяся тишина в этом красивом природном уголке, интуитивно с нарастающей тревогой они постоянно ощущали пограничную близость с Германией. Помимо новых политических и экономических особенностей, приходилось испытывать и суровое воздействие оперативной обстановки, обострение которой развивалось быстротечно и агрессивно по тайным законам подрывной деятельности вражеских служб. В связи с этим счастье их семейного бытия все чаще и чаще разрывалось срочными чекистскими делами. Для Александры заметно увеличивались часы тревожного ожидания мужа живым и невредимым, а его беспокоили возникающие размышления о безопасности семьи. Ночи напролет ему приходилось бывать на службе, участвовать в сложных операциях. Детей более всего видел или на коротке, или спящими. Несмотря на общую усталость и частое недосыпание, он обязательно просыпался, когда Александра бесшумно вставала к детишкам. «Ложись спать, Саня, мы сейчас тоже уснем», – обычно говорила она ему тихим шепотом. При этом нежно прижималась к его огромному и сильному телу, испытывая несокрушимую защищенность детишек и себя от всех бедствий. Он прикидывал палец к губам и неотрывно смотрел на то, как маленький родной человечек Наташа вбирает в себя вместе с материнским молоком саму жизнь. Как никогда в этот момент у него возникало щемящее чувство переживания за их будущее и обостренная решимость к их защите. Праздником считались дни, когда выдавалось время бывать дома. И если даже дети спали, ему нестерпимо хотелось подержать их на руках. Александра всегда подмечала это желание и предоставляла ему возможность передавать отцовскую любовь детям. Она осторожно перекладывала маленькую Наташу в его огромные ладони, и малышка свободно размещалась в них так, будто оказывалась в наилучшем для нее ложе. Старшая же, трехлетняя Галя, привыкшая к острым ощущениям, ничего не страшилась. Как только выдавалась возможность, она отчаянно бросалась в его протянутые руки и тут же стремительно взлетала на самую верхнюю точку, а то еще выше, находясь какое-то мгновение в свободном полете. «Еще! Еще!» – задыхаясь от прилива неведомых чувств, кричала она, а вверху, радуясь и инстинктивно боясь, громко верещала. Неимоверная ее детская восторженность чувствительно передавалась родителям, глубоко проникала в папину и мамину сущность. Все это составляло особую часть их семейного счастья. Во всех случаях общим правилом в распорядке их жизни продолжали оставаться ранние, а то и вечерние спортивные разминки-тренировки. Занимали они отдельный небольшой домик. Перед ним он соорудил самодельную перекладину, шведскую лестницу. В деревянном ящике хранились гантели, гиря, мячи. Для Гали песочница сделала хорошие качели, на которых она могла кататься не меньше, чем на руках отца. Если же Галя присутствовала на их спортивных занятиях, то вполне серьезно и смешно вторила родителям. Даже меньшая Наташа и та, глядя на папу с мамой и сестренку, пыталась изображать некую физкультуру. Старания девочек доставляли родителям истинное глубокое удовлетворение. В хорошую погоду одним из любимых выходов за пределы дома являлся поход, как они его называли, на лесную поляну под пригорком рядом с домом. Маленькую Наташу укладывали или усаживали на самодельную деревянную кроватку между двух сосен. Галя веселилась в траве рядом. На поляне было хорошо разминаться, и все шурепы гармонично сливались с природой, становясь неотъемлемой ее частью. Единственное, хотя и скрытое несоответствие, которое противоречило такой гармонии, был прикрытый на дне корзинки наган, с которым он не расставался. Причиной этому являлось все то же резкое обострение оперативной обстановки. В Европе уже бушевала развязанная германскими фашистами жуткая мировая война. Хотя она победоносно шествовала больше под барабанный бой, чем под орудийные канонады, многим было понятно, что коричневая чума неудержимо катилась в нашу сторону. Война обрастала правдой и слухами, обретала свою неотвратимую жестокость. Одних это побуждало к действиям, других охватывало смятение, растерянность и пассивное угнетение. Шурепы ощущали угрозу и приближение войны с суровой осмысленностью. Свой положенный по мобилизационной готовности тревожный чемодан он перенес в штаб. Александра неоднократно подвергала ревизиям собранные вещи, в основном детские, на случай эвакуации. При возникновении такой необходимости командованием предусматривалось переместить семьи военнослужащих на автомашинах в сопровождении охраны в Вильнюс. Там, в расположении гарнизона северного городка, для них были подготовлены помещения. Так планировали, так думали, на это надеялись. Семьи туда, бойцы на оборонительные рубежи, где они должны были непременно защитить границу от всякого вооруженного вторжения. В то же время многие, в том числе военные, говорили: «Ну что вы, наши войны не допустят». Все чаще и чаще домашние разговоры Шуреповых между собой сводились к обсуждению этой страшной темы. Житейские планы на будущее отодвигались назад и терялись в веренице пробегавших мимо текущих дней. Оба вместе и врозь жадно улавливали новое в потоке сведений и слухов, имевших прямое или косвенное отношение к войне. В своих представлениях о предстоящем времени они придерживались сталинской линии, которая всемерно озвучивалась пропагандой. Все, казалось, было ясным и понятным, но, естественно, не для всех, в том числе и для таких людей, какими были Шурепы, умными, чуткими и реальными. Они страстно и с патриотическим подъемом поддерживали тот народный дух, который питал Красную Армию, верили в то, что армия является надежной защитницей советского строя, идей коммунизма не только в нашей стране, но и во всем мире. Но вместе с этим общим чувством вскоре, будто комариный зуд, появлялась и не исчезала мысль о том, что все происходящее является далеко не таким, каким представляется, что многое обстоит не так, как должно быть. Работавшая на полную мощность энергия приближавшейся войны накаляла обстановку, проникала через границу в умы и по законам инстинкта вызывала у людей защитную реакцию. С беспокойством воспринимались участившиеся со стороны некоторых местных жителей нескрываемые угрозы или их молчаливые косые взгляды в адрес военных. Шурепову по оперативным каналам были известны и те, кто подогревался злобой националистической и фашистской пропагандой, кто терпеливо ожидал скорейшего прихода немцев. Вокруг таких лиц закипала подрывная работа немецкой разведки и, в противовес ей, борьба нашей контрразведки. Зная более того, что объявлялось официально, Шурепов по понятным причинам В домашних разговорах такую информацию не обсуждал. Избегал он также рассуждений по возникающим у него сомнениям относительно оборонной надежности границы, безопасности семьи военных, продолжавшихся репрессий в армии и тому подобных закрытых для общественности проблем. Да и в среде сослуживцев такие тонкости каждый старался держать при себе. Разве что только между близкими и надежными друзьями велись откровенные разговоры, но они происходили лишь в таких случаях, когда собеседники находились в полной уверенности в том, что завтра кого-либо из них не настигнет острый чекистский меч. С другой стороны, Шурепов умышленно избегал откровенности по таким вопросам с женой, особенно о нарастающей тревоге за безопасность семьи. Но он это делал не потому, что не доверял ей. Нет, конечно, она пользовалась полным его доверием. Тем самым он всячески остерегался своими мыслями и рассуждениями усугублять и без того напряженное моральное состояние Александры, тревожить ее святые материнские чувства. «Саня!» – однажды спросила она его, выдавая свое глубокое беспокойство приглушенным голосом и озабоченным взглядом. «Почему наш гарнизон не укрепляется? Почему все остается таким, каким было раньше? А если немцы нападут на нас внезапно? Вон какая их сила пододвинулась к нашим границам!» По установившемуся правилу он не спешил с ответом и после небольшой паузы отвечал. «Понимаешь, Саня, они оба так называли друг друга. Здесь дело в большой политике. Наш гарнизон маленький, но в политике может оказаться большим. Поэтому с нашей стороны, в силу заключенного с немцами договора, не должны допускаться какие-либо действия, которые немцы могут расценить как нарушение пакта, а не нападение. Ну, а немцы-то... Почему подтягивают к нашим границам свои войска? Зачем они это делают?» – настаивала Александра. «Разве это не считается нарушением договора?» «Вообще-то считается», – ответил он. «Но нам нужно проявить выдержку и терпение для того, чтобы выиграть время и успеть перевооружить армию. Тогда бы мы смогли выставить свою силу против той силы. Знаешь, Саня, а ведь такая сила была. 2 года назад мы предложили Англии и Франции создать тройственный союз против Германии, но они не пошли на это. Представь себе, если бы они согласились, разве бы Гитлер решился разжечь войну? Нет, безусловно, нет. Не такие они дураки, эти немцы», — не дожидаясь ее ответа, заключил Шурепов. «Какую же выгоду получили от этого Англия и Франция?» — задумчиво спросила она. «Теперь сами на своих шкурах испытывают, что такое война». Шурепов прошелся по комнате, посмотрел на спящих детей и сказал: «Ненавидят они нас, очень ненавидят. И хотели, чтобы Гитлер напал на нашу страну. Думаю, что они не ожидали со стороны наших и немцев заключения такого договора. Не ожидали. Но все же они гонят и гонят войска в нашу сторону. Скорее больше себе, чем ему», — задумчиво сказала она. Шурепов замолчал, и Александра не стала больше тревожить его вопросами. А он продолжал думать. «Разве наше руководство, лично Сталин, не знают, что пакт о ненападении для Гитлера является только ширмой, которая позволяет ему хорошо подготовиться к агрессии? Все это и правительству, и Сталину известно», — отвечал он сам себе. Далее, обращаясь к жене, отметил: «Саня, еще в апреле 1940 года Сталин на совещании руководящего состава Красной Армии страшно раскритиковал ошибки, допущенные в войне с Финляндией. Он прямо назвал их шапкозакидательством. Помнишь, тогда за это он снял Ворошилова с должности наркома обороны и назначил на нее Тимошенко. И дал указания о перевооружении армии. Сейчас нам нужно как можно быстрее выпустить больше танков, артиллерии, самолетов. Автоматы, пулеметы нужны. Да и людей нужно обучить. Все это делается сейчас, но еще очень, очень многое надо». «Саня, а как же вы в своих органах, в отделе, что ты, например, будешь делать со своим наганом, если вдруг война начнется?» – спросила она его уже в феврале 1941 года, когда отмечали годовщину Красной Армии. «У нас тоже идут всякие ориентировки», – ответил он. «Для нас сейчас главное – выловить немецкую агентуру и выявить всех предателей, а в случае чего мы будем воевать вместе с войсками. Там видно будет». Шурепов не стал дальше продолжать и задумался. «Чем мы будем воевать, не представляю», – мысленно сказал он себе. Александра в каждом таком случае чувствовала его душевное состояние и дальнейшими вопросами эту болезненную тему не развивала. Она знала, как этот сильный, здоровый человек глубоко переживает свою очевидную беспомощность перед близкой бедой, затаившейся у самой границы. С каждым уходящим днем она видела, как стрелки 41-го стремительно бежали навстречу войне, что опасность ее витала повсюду. Даже солнечная, распустившаяся в своей красе весна, не приносила той легкости и радости освобождения от зимнего угнетения, какое наступало раньше. Не принесло успокоения и июньское лето. Ничего не было известно о предстоящем отпуске мужа, во время которого они намеревались поехать к его и ее родителям. В ожидании его прихода домой, особенно по ночам, когда детишки засыпали, когда она освобождалась от домашних работ, Александра прислушивалась к пугающей тишине, и ей нередко слышался какой-то страшный гул, предвиделся всеобщий ужас надвигавшейся беды. Барометр материнского инстинкта чутко улавливал накатывавшуюся угрозу для жизни детей. В начале июня при разговоре на всю ту же главную тему она впервые решилась задать давно мучивший ее вопрос, задавать который до этого избегала. «А нас успеют отправить в Вильнюс, Саня? Немцы-то совсем рядом. Может быть, лучше все это заранее сделать или мне с детьми уехать?» Взволнованно спросила она и тут же пожалела о том, что в такой прямой форме поставила перед ним почти неразрешимый вопрос. Он внимательно посмотрел в ее встревоженные глаза, притянул к себе, обнял и после длительного молчания произнес: «Саня, дорогая моя, я и сам, ты же знаешь, все время думаю об этом. Но тебе сейчас с детьми уезжать нельзя. Никто ведь не уезжает. Как я все это буду объяснять? Родной мой, давай не будем больше говорить об этом. Дождемся отпуска и там решим, как поступать дальше», — горячо и решительно ответила она. «Давай будем надеяться на лучшее, а в случае чего, думаю, нас успеют отправить. Но то, чего боялись, то случилось. Независимо от того, что о войне говорили, что к ней готовились, она оказалась внезапной, как взрыв. Беда оглушила людей с такой силой, что утраченная реальность новой жизни возвращалась очень замедленно и дозированным пониманием». В ночь на 22 июня Шурепов не сумел попасть домой, и Александра, не дождавшись его, после долгой мучительной борьбы со сном, не раздеваясь, прилегла и глубоко уснула. Вскочила в тот миг, когда первый снаряд, возможно, находился еще на своем убийственном подлете к их дому. Дом сильно вздрогнул, полетели разбитые на окнах стекла. Вдребезги разнесло крыльцо дома. Но крыша и стены уцелели. Вторым снарядом была разрушена детская песочница. Она бросилась к детям, но они на взрывы не откликнулись и спали. Только Галя беспокойно перевернулась и сбросила с себя одеяльце. Александра прикрыла ее и сразу осознала, что это и есть именно та самая война, о которой они так много говорили, но не представляли, что она начнется с их дома. Торопливо, без панических метаний, будто отрепетированными движениями, она одела детей, закинула за плечи приготовленный с вещами рюкзак, взяла девочек на руки и вышла на улицу. Слышанный ею ранее в ночной тишине гул войны теперь уже наяву доносился отовсюду со стороны границы. Боясь опоздать, она побежала к штабу, но там никого не было, кроме нескольких женщин с детьми, которые молча и испуганно озирались по сторонам. Некоторые из них плакали и прижимали к себе детей, отгораживая их от страшной беды. Они еще не знали, какой будет эта беда, но обостренно чувствовали весь ее ужас. Первой взяла себя в руки Александра и предложила разойтись по домам, так как там в любой момент могут появиться мужья или ответственные за эвакуацию. Положив детей в кроватки, Александра закрыла разбитые окна одеялами, потом отодвинула по сторонам развалины крыльца, машинально стала собирать разбросанные по двору детские игрушки. Пока занималась этим делом, небо посветлело, гул войны стих, но его внезапно сменил грохот и треск немецких мотоциклов с колясками, а за ними машин, лязг бронетранспортеров и танков. Нескончаемым потоком колонна железной армады катилась мимо дома к гарнизону. Впервые она увидела с близкого расстояния немцев, одетых в основном в черную форму и каски, хохотавших, наглых и не похожих на людей, а походивших на каких-то дьявольских призраков. Два мучительных, безысходных дня она провела дома с детьми, силилась представить, где же теперь Саня, что дальше делать и как ей быть, но никаких мыслей в голове так и не появлялось. На третий, уже к вечеру, у дома резко взвизгнул крытый грузовик, из которого выскочили немцы и двое полицейских. Ворвавшись в комнату, один из полицейских дико заорал: «Где твой муж? Где его документы? Собирайся, быстро!» Немцы в это время обшаривали комнаты, разбрасывая все, что попадалось под руку. Ничего не обнаружив, Александру затолкнули в кузов, подали ей детей и увезли в городок. Галя сильно испугалась непрошенных злобных гостей и громко плакала, и только оказавшись в машине на руках у матери, замолчала, но часто всхлипывала. Александру с детьми завели в камеру для задержанных при местном отделе милиции, где уже находились несколько неизвестных ей женщин. Все происходящее она воспринимала с глубоким внутренним ужасом, а когда полицейские забрали у нее детей и унесли их, она не выдержала и рухнула на пол без сознания. То ли сама очнулась, то ли женщины привели ее в чувство. Она не ведала и долго рыдала. Рыдала до тех пор, пока не иссякли слезы и пока полностью не пришла в себя. Понеслись безответные мысли. Где дети? Что с ними? Что стало с Александром? Сколько прошло времени, она не знала, не ощущала и само это понятие, которое совсем недавно, в мирные дни, было таким важным и необходимым, теперь оно в сознании расплылось, перестало существовать, потеряв свою житейскую значимость. Прежняя жизнь перешла в другое измерение, и она все думала и думала лишь об одном, догадываясь, что арестована как жена чекиста. Через несколько дней полицейский выкрикнул ее фамилию и повел на допрос. Где-то в середине допроса она стала понимать, что муж ее жив, что якобы он создал партизанский отряд и скрывается в окрестных лесах. Осознание этого встряхнуло ее, оживило внутренние силы, возвратило к ощущению реальности и течению времени. На все вопросы относительно мужа, его службы и местонахождения – ей мало было что скрывать, поэтому она отвечала уверенно, держалась как обычная жена, обремененная лишь домашними делами. Во всяком случае, ее ответы могли казаться правдоподобными. На просьбу возвратить детей последовали угрозы расправы над ними, если она не выдаст мужа и людей, с которыми он работал. Так и продержали ее почти месяц. Потом отдали детей и выпустили. Галя уже не плакала. Она смотрела на мать широко раскрытыми глазами и так крепко вцепилась в нее, обняв ручонками за шею, что оторвать ее от матери было невозможно. Детский испуг, непонимание происходящего отражались в глазах маленькой Наташи. Александра сразу не сумела догадаться, почему ее выпустили, и убедилась в коварности замысла врагов спустя некоторое время, когда было уже поздно. Ей стало понятно, что ее освобождение являлось известным приемом – использовать семью как приманку в расчете на появление в доме разыскиваемого или его посланников. Проблему выживания стала решать случайно паденной работой с бытом оставшихся вещей. Оказавшись на свободе и общаясь с другими женщинами, узнала о том, что на окраине городка немцы создали концлагерь, куда сгоняют военнопленных красноармейцев. То, что пришлось увидеть, всколыхнуло ее, вызвало внутреннее стремление к борьбе не только за своих детей, за себя, но и за тех людей, которые оказались в ужасных условиях плена. Не читать, не видеть в кинофильмах такого еще не приходилось. За рядами колючей проволоки уныло бродили, стояли и лежали на земле измученные, истощенные, побитые люди. Рваная, форменная и другая одежда делала их похожими на странные существа, живые тени. Было видно, что каждый пленный был истощен от голода, изнурен физическими и душевными страданиями. Среди них было немало раненых и больных, нуждающихся в срочной помощи, но никто ее не оказывал, кроме самих узников. Погибших пленных увозили машинами куда-то в лес. Александра с полным осознанием возможных последствий сразу же подключилась к женщинам, которые тайно собирали хлеб, лекарства, одежду и по имевшимся каналам передавали их в лагерь. По этим же каналам узнала, что в лагере находятся красноармейцы из гарнизона, где служил Шурепов. Она рванулась к тем людям и вскоре по цепочке связи вышла на них. В ответ получила страшное известие – муж убит в первых же боях. Называлось примерное место, где он мог быть захоронен с другими погибшими бойцами. Горе свалило ее на целый день. И лишь жизнь детей заставила подняться. Но тут же последовал новый удар. Глубокой ночью в дом нагрянули немцы и полицаи, снова все перевернули, отобрали у нее детей, а ее увезли в Мариампольскую тюрьму. Здесь она попала в такую жуткую обстановку, которая значительно отличалась в худшую сторону от той, которую пришлось пройти при первом аресте. День и ночь она томилась в переполненной камере в окружении незнакомых женщин, полячек, литовок, француженок и даже немок. День и ночь по изуверскому графику ее допрашивали, морили голодом и жарой, мучили угрозами уничтожить детей. Физические и моральные пытки путем применения наработанных фашистских технологий изматывали силы, вызывали нестерпимые душевные страдания. Тюремные палачи с каждым разом все больше и больше зверея все требовали и требовали выдать местонахождение мужа, его сообщников, коммунистов, евреев. Изощренными допросами и пытками гестаповцы наряду с получением от нее каких-либо нужных сведений решали и другую задачу, поставленную перед ними идеологией и практикой дикого расизма. Им нужно было сломить ее как человека, превратить в послушное животное, лишить всякой веры и надежды на то, что она может жить без них самостоятельно. Но Александра для изощренных мучителей оказалась крепким орешком. Сравнительно быстро вживаясь в тюремный режим, она стала привыкать к выпавшим на ее долю испытаниям. Ранее она мельком слышала, что в организме каждого человека заложен ресурс прочности, о котором в иное, благоприятное время никто не задумывается. Теперь же настал момент, когда угроза ее жизни вызывала на помощь эффект сопротивляемости. Прежде всего, думая о детях, она не позволяла себе сломаться или падать духом и утрачивать волю к жизни. И чем больше истязатели старались удушить и уничтожить в ней человека, тем больше и сильнее она думала о том, что еще можно противопоставить смерти. Неистребимая сила жизни помогала ей переносить боль, унижение, духовные муки, укрепляла силы, по капельке рождала надежду. Она стала верить в то, что Красная Армия соберется с силами и разгромит ненавистных врагов. Стала верить в тот день, когда окажется на свободе, найдет своих детей и могилу мужа. Иногда, даже через видение, надеялась на то, что каким-то образом ей удастся бежать из тюрьмы. И хотя никаких малейших признаков на такую возможность не находила, но мысленный их поиск не прекращала. Воображая, поддерживая такую вероятность, она этой ниточкой утверждала в себе несгибаемого человека. Пробуждаясь в душной камере, ослабленной, как-то решила начинать предстоящий день с разминки окоченевшего, потерявшего чувствительность тела хотя бы небольшой зарядкой. И тело стало постепенно подчиняться ее стремлениям выжить. Комплекс приемлемых в этих условиях упражнений она стала проделывать даже днем и вечером, когда надо было разогреть мышцы, застывшие на каменном полу. Вначале сокамерницы думали, что та не выдержала горя и просто тронулась умом. И наблюдавшие за ее поведением надзиратели тоже радостно прикладывали палец к виску, считая ее сумасшедшей. В силу своего полного отупения они просто не были способны понять, зачем все это ей нужно, и поэтому не препятствовали ее занятиям, рассматривая их как очередные тюремные забавы. Вскоре даже те из сокамерниц, кто был сломлен и закрылся в собственной беде, начали с уважением посматривать на молодую русскую девушку, не пожелавшую подчиниться тюремным варварским истязаниям. Каждое начало ее занятий они встречали облегченно вздыхая, принимая сам этот факт за продолжение жизни вообще и своей тоже. Отдельные женщины последовали ее примеру. Не без удивления сокамерницами воспринимались ее контакты с арестантками-немками с целью изучения ненавистного немецкого языка. Сама же Александра объясняла себе причину интереса к немецкому языку прежде всего тем, что он может пригодиться ей на допросах. С другой стороны, ей хотелось понять, почему немцы столь порочны и облачены в оболочку крайнего цинизма. Почему в их глазах никогда не мелькает даже малейшая мысль о том, что они имеют дело все же с людьми, с такими же, хотя бы по внешности, какими являлись их родители, знакомые и они сами. В институте она изучала французский язык, от которого у нее мало чего осталось, а тут в каторжных условиях делала такие успехи, что ее учительницы, две немки, страшно удивлялись и радовались. Их ученица через 3 месяца уже устойчиво объяснялась на бытовые темы о прошлой тюремной жизни. И если бы патриоток не расстреляли, то она бы за то время, сколько пришлось находиться в заключении, продвинулась бы далеко вперед. Постепенно устойчивая жизнестойкость Александры, очевидно, подействовала и на ее мучителей. Линия ее поведения не вписывалась в их ограниченные представления о людях. По их меркам, такая заключенная должна была быть уничтожена или изъята из тюремного оборота другим способом. В феврале 1942 года через толпу тюремных стен в их камеру проникло ошеломляющее известие. Красная Армия сокрушительно разгромила фашистские войска под Москвой. Услышав это, Александра от радости застыла, чуть не закричала, но сумела быстро совладать со своим внутренним возбуждением. Она даже подумала, что это дело рук провокаторов. Затем эта потрясающая весть неоднократно залетала в тюрьму, и о ней говорили все узницы, порой не скрывая в узком кругу своих эмоций. Своеобразным ответом на них явился всплеск злобного остервенения тюремщиков. Но нельзя было не заметить и того, что вскоре со стороны отдельных служителей тюремного мрака уровень злобности начал спадать. Подлые их души почувствовали меру грядущего возмездия. Александра то ли надоела, то ли к ней снизился палаческий интерес, но с повестки дня вопрос о ее уничтожении был снят отправкой в качестве рабыни в Германию. В тот незабываемый день, когда надзиратель приказал ей выйти с вещами, и она с небольшим узелком шла по коридору, тюремщики нанесли ей свой последний нечеловеческий удар. Они внезапно втолкнули ее в одну из камер, посреди которой рядом с полицейским стояли ее девочки. Александра глухо вскрикнула, не веря своим глазам, зашаталась и с помутневшим сознанием бросилась к ним. Жестоким оказалось свидание. Она только успела прижать к себе похудевших и громко заплакавших детей, как их оторвали от нее и увели. Несчастный их вид постоянно всплывал в ее памяти, а горестный плач продолжал нетерпимо звучать в душе и разрывал сердце нестерпимой болью. Александру грубо затолкали в крытый грузовик, который был уже набит другими женщинами. Сколько времени везли, куда везли и где их высаживали, она не ориентировалась, так как все это время находилась в полуобморочном состоянии и была способна лишь на глухое рыдание. Боевые дела Шурепова. К концу августа 1944 года на фронтах западного направления советские войска непрерывно громили ненавистного врага, не давая ему опомниться от череды крупных предыдущих поражений. Ставкой был разработан новый план, который в дальнейшем вошел в историю Великой Отечественной войны как Прибалтийская стратегическая наступательная операция. Значительное ухудшение положения правого крыла группы фашистских армий «Север» создало угрозу их окружения. В составе этой группы войск находилось 56 дивизий и 3 бригады, свыше 700 тысяч человек, около 7 тысяч орудий и минометов, свыше 1200 танков и штурмовых орудий, 400 боевых самолетов. Противник создал здесь прочную многополосную оборону от линии фронта до побережья Балтийского моря. Советские войска насчитывали 900 тысяч человек, около 17500 орудий и минометов, более 3000 танков и самоходно-артиллерийских установок, свыше 2600 боевых самолетов. Гитлер психопатически метался в поисках новых решений, которые могли бы, если не спасти, то приостановить на какое-то время гибель его армии на этом важном рубеже. Называя его северной частью Восточного вала, фюрер яростно изрекал, что это последний бастион перед Фатерляндом, что его необходимо оборонять до последнего вздоха. До последнего заходился он от очередного приступа ненависти и страха. Всех трусов расстреливать. При подготовке нового наступления наших войск одной из самых важных и неотложных задач являлось всемерное обеспечение скрытности. Максимально был ограничен круг лиц, которые знали цель намеченных мероприятий. По вопросам наступления были запрещены какие-либо переговоры по всем средствам связи. Тщательно была спланирована скрытность перегруппировки войск. Генералам и офицерам разрешалось появляться у переднего края только в красноармейском обмундировании или в маскировочных халатах. Все меры маскировки подкреплялись активной дезинформацией противника. Сейчас трудно представить, какой вал напряженной многоплановой работы в этот ответственный период наваливался на управление контрразведки СМЕРШ во всех ее звеньях. Когда поступила ориентировка о снятии Гитлером с должности командующего группы «Север» генерала Фишера и назначении вместо него генерал-полковника Шернера, то чекистам было известно, что он значился одним из ярых сторонников повышения активности шпионско-диверсионных акций против наших войск. Поэтому в состав Абвера вбрасывались все новые и новые резервы. Его маховик заработал с нарастающей силой. Внимательно вчитываясь в шифровку об очередной заброске в тыл наших войск группы немецких диверсантов, начальник отдела дивизии подполковник Шурепов немедленно приступил к их розыску на своем участке. Сведения о группе были очень скудными, конкретно называлось лишь неброски приметы ее руководителя. Но начальника отдела СМЕРШ это не смущало. Подполковник Шурепов Александр Алексеевич. Да-да, именно тот самый Александр, муж Александры, для которой он считался погибшим, и которая стремилась вырваться из фашистских лап для того, чтобы отыскать его могилу. А он в те первые дни войны не погиб. Получив ранение и контузию, он сумел выйти из окружения и отлежаться в госпитале. После излечения закрутились фронтовые дни и ночи в один сплошной день и в одну сплошную ночь. Что стало с женой и детьми, он не знал, и что-либо узнать не представлялось возможным. Родственники тоже о них ничего не знали. Оставалась одна надежда и какое-то глубинное предчувствие, что они живы и где-то спасаются. С нетерпением он ожидал освобождения Литвы с тем, чтобы вырваться в гарнизон, так как он был совсем недалеко. Ознакомившись с ориентировкой о заброске группы диверсантов, он обратился к материалам одного из крупных органов гитлеровской военной разведки Абверкоманды 104, приданной группе армий «Север». Одна из его школ, где готовились агенты и диверсанты, располагалась в городе Валга на границе Эстонии и Латвии. В ее распоряжении имелась мощная приемопередающая радиостанция «Марс». Таким условным названием абверовцы прикрывали свой шпионский центр. Гитлер и его генералы любили всякие громкие мистические ориентиры. Шпионские гнезда Абверкоманда 102 и 103, действовавшие соответственно при группе армий на Украине и центр, они нарекли Орионом и Сатурном. Шурепов отыскал на карте город Валгу, где в 30 километрах от него, в городке Стренге, располагалась вторая школа Марса. Было известно, что в здании нынешней школы ранее размещалась психиатрическая больница. Летом 1941 года немцы руками местных латышей, предателей, всех душевнобольных уничтожили и больницу передали разведке. В 1943 году Шурепов принимал участие по внедрению в эту школу одного из отважных советских разведчиков – Милентия Олеговича Малышева. Благодаря полученным от него данным, чекисты обезвредили немалую часть фашистских шпионов и диверсантов и спасли многие жизни советских людей. Шурепов представил, с каким риском разведчик добывал и передавал такие данные. Поздней ночью поступило сообщение о том, что на фронтовой дороге подорвался тыловой грузовик. К утру таких сообщений набралось еще несколько. Как было установлено, подрывы производились не на обычных минах, а на зарядах сравнительно небольшой мощности, по всей видимости, закамуфлированных под различные небольшие предметы, которые можно было легко проносить в карманах и незаметно оставлять на дорогах. Срочно разработав разыскные мероприятия, Шурепов со своей группой выехал на место последней диверсии. На лесной дороге они застали поврежденный дымящийся грузовик. Один из раненых солдат рассказал, что после взрыва он видел фигуру нашего солдата, стремительно метнувшегося в лес. Имевший богатый опыт по части розыска немецких диверсантов, Шурепов организовал оцепление участка и составом вызванных двух рот, будто частым гребнем стал его прочесывать. Прошло чуть больше часа, и поиск диверсанта привел к успеху. Двое в форме советских солдат с вещмешками, скрываясь от цепи автоматчиков, стали уходить от них и напоролись на засаду. При первых же автоматных очередях поверх голов они подняли руки и сдались. Тут же при задержании, опасливо окидывая взглядом огромную фигуру Шурепова, указали место тайника, где было спрятано оружие, взрывные заряды, дали приметы на других пятерых диверсантов, заброшенных с ними в одной группе. Все они в конечном итоге были задержаны. Командир группы, приметы которого сообщались в ориентировке, кроме всего выдал канал связи с фашистским резидентом в городе Риге, оставленным для подрывной работы в тылу наших войск после освобождения города. Зная, что в этом деле должен обязательно фигурировать пароль, Шурепов добился от диверсанта признания в том, что пароль с отзывом находился в черном медальончике, который он успел выбросить во время задержания. И снова прочесывание участка леса, осмотр каждого сантиметра. На первый взгляд, как бы и несложная работа, но на деле она была очень трудоемкая и ответственная. Через несколько часов поиска черный круглый медальончик был обнаружен в расщелине у обнаженного корневища дерева. Немного погодя, ветер или дождь замели бы его, и тогда улика с важной информацией была бы утрачена. Вовремя обнаружили его фронтовые контрразведчики. Иначе и быть не могло. Без самой что ни есть малейшей скрупулезности победы в поединках с разведками противника не достигнешь. Рига еще находилась в немецких руках, наши войска усиленно готовились к боям за ее освобождение, а подполковник Шурепов уже вступил в бесконтактные боевые действия с диверсионной абверкомандой 212, созданной при штабе 16-й армии, начальником которой являлся известный ас немецкой разведки полковник Хельмут Хассельман. Шурепов в срочном порядке разработал план захвата этого центра и лично докладывал начальнику управления контрразведки СМЕРШ фронта генералу Железникову Николаю Ивановичу, одному из выдающихся чекистов своего времени. План был дерзкий, и Шурепов доказательно убедил генерала назначить его руководителем оперативной группы. Опережая наступающие войска, группа ворвалась в расположение диверсионной школы, но она уже была пуста. Фашисты и их прислужники успели сбежать, захватив с собой все, что могло раскрыть их деятельность. Так уже не раз бывало, и для Шурепова это не стало неожиданностью. Он организовал тщательный осмотр всех школьных закоулков, обратил внимание на исписанные стены карцера, куда помещали наказанных радистов за их различные провинности, и удача, расписанные где словами, где точками-стены, несли на себе информацию, в том числе о конкретных лицах, их родственниках, адресах. Из найденной в мусорной свалке бухгалтерской тетради было подсчитано точное количество обучавшихся в школе радистов. В общей сложности через нее прошло немногим более 1000 человек. Крупная школа. И еще одна удача, добытая также кропотливым трудом контрразведчика Шурепова. В окрестностях школы был выявлен местный фотограф, у которого, опять же, по грубому недосмотру Хассельмана сохранились более 200 негативов на обучавшихся в школе радистов. В сжатые сроки была подготовлена ориентировка со списком и фотоальбомом на выпускников школы, вокруг которой развернулась разыскная работа нашей контрразведки. Важную роль сыграл найденный в лесу маленький черный медальон с паролем и отзывом к немецкому резиденту. Тщательно законспирированный резидент с радисткой, имевший особое задание немецкой разведки и подчинявшийся непосредственно центральному штабу Абвера, был задержан. Резидентом оказалась женщина-испанка, заброшенная в Ригу еще до начала войны. Шурепов задумывал план проведения радиоигры с Абвером, но сама резидент и радистка для участия в сложной чекистской комбинации по их личным и деловым качествам оказались непригодными. По таким, казалось бы, мелочам, незначительным недосмотрам, матерый волк фашистской разведки полковник Хассельман крупно проиграл контрразведчику Шурепову. Провалы немецких спецслужб уже не являлись случайностью. Что касается деятельности Центра немецкой военной разведки Абвера, то 1944 год для него начался под знаком крупных поражений. Во-первых, во время налета нашей авиации на Берлин бомба большой мощности угодила в абверовскую штаб-квартиру на улице Тирпицуфер 74-76 и разрушила ее. Из просторных и роскошных кабинетов службам пришлось срочно перемещаться в тесные помещения в Эхе, недалеко от Потсдама. Второй удар по Абверу нанес сам Гитлер, который оказался куда более разрушительным, чем бомбовый. Военная нацистская верхушка Рейха, стремясь свалить большую часть вины за восточные неудачи на разведку, все сгущало и сгущало грозовые тучи над Абвером. Наши расчеты на то, что решения военно-политических задач были правильными, усиленно наговаривала Гитлеру приближенная к нему военная верхушка, но спецслужбы показали полную свою неспособность или, может быть, еще хуже. Терпение фюрера иссякло, и 12 февраля 1944 года громом прозвучала его директива, которой Абвер фактически упразднялся. Предусматривалась мощная централизация фашистских спецслужб в Главном управлении имперской безопасности РСХА, подчиненном министру внутренних дел Генриху Гиммлеру. Первая и вторая служба Абвера, разведка и контрразведка, объединились в 8-е управление РСХА и передавались в подчинение начальника разведки бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга. В системе вермахта оставались лишь третья абверовская служба контрразведка в армии, да и то под руководством все той же РСХА. Одновременно усиливалась разведывательно-диверсионная деятельность Цепелина и разведотдела штаба сухопутных войск, обозначенных под названием «Иностранные армии Востока», которые возглавлялись крупным деятелем разведки Геленом. Попавшего в немилость руководителя Абвера, своего бывшего любимца адмирала Канариса, Гитлер отстранил от работы в разведке и назначил на второстепенный пост в штабе Верховного командования весной 1945 года за участие в заговоре против фюрера. Канарис был казнен. Директива о централизации секретных служб означала крах грозного Абвера, проигравшего поединок в схватках тайной войны с советским органом безопасности. Все это было одним из лучших подтверждений своевременности и разумности решений Сталина о реформировании в 1943 году военной контрразведки и создании мощного органа СМЕРШ. Шурепов, как и другие смершевцы, тщательно изучал поступающие по этим вопросам материалы. Впереди предстояла жестокая и яростная борьба с раненым, но недобитым и потому не менее опасным зверем. После завершения Курлянской операции и освобождения советскими войсками Прибалтики, ему, как он ни стремился вырваться в Литву, к месту прежней службы так и не удалось. Он немедленно направил коллегам-контрразведчикам подробное описание своей семьи, просил найти их и сообщить ему о результатах. Теперь с нетерпением ожидал ответа. Когда же получил его, а это было в середине декабря 1944 года, то долго не мог прийти в себя. Теплившаяся все эти годы надежда внезапно рухнула. Душа опустошилась, сердце онемело, огромные сильные руки ослабли. Официальный ответ на его запрос выпал из рук и лежал на полу. В нем указывалось, что его жена немцами была арестована, последнее время содержалась в Мариампольской тюрьме и расстреляна. Каких-либо сведений об обстоятельствах ее ареста и расстрела не имелось. В отношении детей сообщалось, что после ареста жены они находились на попечении неустановленного религиозного служителя, но данных о нем и дальнейшей судьбе детей не обнаружено. Подчеркивалось, что поиск их продолжается. На месте дома, где они проживали, осталось заросшее пожарище. Присущим войне беспощадным образом Шурепову наносился страшный удар, испытывалась сила его духа и крепость могучего тела. Неотложные фронтовые дела вернули его к сознанию необходимости еще более яростной войны с врагами, к стремлению отомстить за жену и детей. Ему нужно было как можно быстрее добить ненавистных фашистов и как можно быстрее самому взяться за розыск детей. С точностью до секунд восстановить судьбу Александры, обстоятельства ее гибели. В это время огненно-кровавый вал войны уже катился по Германии. И все ближе и ближе приближался к логову фанатичного фюрера его раболепной нацистской верхушки. Только бы пересечь линию фронта. Каждое поступление на Гумбининский танкоремонтный завод партии подбитых немецких танков являлось для остарбайтеров радостным событием. Не скрывая своих чувств, они с волнением и надеждой на скорое освобождение встречали день за днем, порой не замечая тяжелого рабского труда, на который женщин гнали наравне с мужчинами. Шурипова Александра вместе с другими восточными рабынями с раннего утра и до поздней ночи находилась в гальваническом вредном цехе. Много раз она строила планы побега, и не столько от барачно-заводского лихолетия, холода и голода, уничижительного обращения, сколько от того, что совсем близко, в каких-то 70-80 километрах по прямой, находилась от Мариамполя, где ее разлучили с детьми. Однако благоразумие и чутье подсказывало, что пока бежать еще рано, так как укрываться было негде, что она могла загубить все дело, если будет поймана, как это не раз уже было с другими беглецами. Но вот этот момент настал. Вечерами со стороны востока слышалось грохотание фронта. По улицам Гумбинина потекли немецкие побитые войска. Их настигали наши штурмовики и ударяли с воздуха, не давая возможности опомниться. В один из таких налетов бомбы густо попадали на южную часть завода и разрушили ее. Охрана, рабочие, остарбайтеры, спасаясь от огня, металла и камней, ринулись кто куда. Все смешалось, немцам теперь было не до беглецов. Александра быстро сориентировалась и на ходу, корректируя одну из своих легенд, направилась вдоль дороги в сторону границы с Литвой. При ней находился оберегаемый узелок с засушенным хлебом, сухофруктами и куском пожелтевшего сала. Однажды ей скрытно поднес его сочувствующий немецкий рабочий. Такие были тоже. Сорвав с куртки нашивку с обозначением ОСТ, она стала пробираться по лесным массивам, сторонясь даже хуторских поселений. Силы сами собой поднимались изнутри и влекли ее к месту назначения. На случай задержания немцами она решила выдавать себя за польку литовского происхождения, а свое появление в этих местах объяснять необходимостью поисков потерянных детей. Почти двое суток укрывалась в старых копнах сена, оставшихся на опушке болотистого лесного массива. Двигаться вперед стало опасным делом, так как вдоль дороги густо теснились окопавшиеся немецкие войска. То ли 9, то ли 10 апреля 1945 года началось мощное наступление наших войск. Фронт, полыхая вместе с ранним утренним заревом, двинулся на немцев, а те, нещадно отбиваясь, медленно пятились назад. Через заболоченный участок, где укрывалась Александра, со страшным воем понеслись огненные смерчи наших прославленных «Катюш». Александра завороженно смотрела на это невиданное зрелище и радостно смеялась. О «Катюшах» она неоднократно слышала от наших пленных, работавших на заводе, и от немецких рабочих. К исходу дня она поняла, что осталась за линией фронта, так как его всполохи и гул переместились на запад. Приблизившись к дороге, за долгие годы увидела своих, таких родных и близких. Необыкновенная радость охватила все ее существо. – Она рванулась было на дорогу, чтобы обнять бойцов, крикнуть им: «Дорогие товарищи, родные наши!» Но одна мысль тут же резко остановила ее, и она тихо отошла в сторону леса. «Что будет, если меня наши задержат?» – вспыхнул в ее сознании вопрос. «Задержат, не поверят, начнутся проверки. Сколько уйдет на это времени? Сколько его будет потрачено без дела, к которому она так стремилась?» Не вдруг и не случайно остановили ее эти мысли. Немецкая пропаганда изощренно насаждала в сознании среди пленных и угнанных советских людей мысль о том, что все они на родине считаются врагами народа, что сразу же будут заключены в лагеря. Слухи о такой участи нередко воспринимались измученными людьми за правду, обрастали домыслами, распространяясь по всем каналам. Кто-то верил в них, кто-то не верил или сомневался, следуя пословице, что «дыма без огня не бывает». При этом со стороны немецкой пропаганды умалчивалось, что в потоках освобождаемых пленных, беженцев, пытались бесследно раствориться власовцы, каратели, агенты немецких спецслужб и все другие оборотни. Боясь расплаты за свои злодеяния, они, подобно хамелеонам, меняли окраску. И не так-то просто контрразведчикам во фронтовых условиях было распознать предателя и отделить его от патриота. Надо признать и то, что в боевой обстановке по отношению к этой категории людей допускалась жесткая несправедливость. Времени на разбирательство не было, а о зверствах фашистов и их пособников контрразведчики знали не понаслышке и видели их своими глазами. Именно по этим причинам, находясь под воздействием жутких впечатлений, некоторые с недоверием, а то и с враждебностью смотрели на тех, кто находился в плену, работал на заводах и фабриках Германии, но остался в живых. Все это было. Было. Вырвавшиеся на свободу из фашистского ада советские люди вновь оказывались за такой же, хотя и родной, но колючей проволокой. Познавшие горечь поражений, изнурение плена и рабства, видавшие не раз близкую смерть, но не дрогнувшие и сохранившие верность родине, они не понимали, почему их лишают возможности с оружием в руках, в бою отомстить фашистам, отомстить за все, за разрушенные дома, за гибель родных и близких, боевых друзей, за себя. Новым испытанием для них являлись допросы, недоверие, проверки, а также содержание нередко в одном лагере с разоблаченными предателями, кого они сами люто ненавидели и готовы были уничтожить голыми руками. Жертвы и палачи, герои-преступники томились за одной и той же колючей проволокой. Невинные мучились от нежданных моральных страданий, предатели – от обуявшего их страха. Александра была готова все перенести, но только не задержание, длительную проверку своими родными чекистами, поэтому она стала действовать осторожно и осмотрительно. Одновременно радуясь нашим победам и опасаясь за исход своего дела, она все же добралась до Мариамполя. Прижившись на его окраине у добрых людей, работая у них по хозяйству, она все свободное время посвящала розыску детей. Попытки найти кого-либо из тюремных служителей не увенчались успехом. Расспросы проживавших вокруг тюрьмы тоже остались безрезультатными. В двух проверенных детских приютах никаких следов о девочках не оказалось. Несколько раз она выезжала Вилковишский гарнизон и долго с горечью сидела на пожарище своего дома, но среди развалин и зарослей, что напоминало бы о прошлой здесь их жизни, кроме того, что хранилось в памяти, не находила. Все попытки получить хотя бы малейшие сведения о муже никаких результатов не дали. Однажды в солнечный весенний день, как бы очнувшись, она увидела, что вокруг благоухает ласковый апрель. Деревья нарядились в белые и розовые цветения, зазеленели поля, желтыми солнышками всюду радостно выглядывали одуванчики. Весна как бы хотела своей красотой быстрее прикрыть кровавые следы войны, отогреть людей от постоянного холодного напряжения, вдохнуть в них свежий приток жизни. Все неотрывно слушали и взволнованно обсуждали фронтовые вести, которые доносились уже непосредственно из фашистского логова. И в благодатный майский мир вдруг ворвалось всеобщее ликование. победа, великая победа. Счастье, радость, горе и слезы, вера и надежда. Все соединилось в этом долгожданном звучании. Победа, не ведая, не зная никаких границ и запретов. Это долгожданное, выстраданное слово на невидимых крыльях понеслось по городам и селам, открывая страницу новой послевоенной жизни. Победы Шуреповых. Исчерпав свои возможности, Александра направилась в отдел НКВД и открылась. Там ее встретили доброжелательно, попросили описать все необходимые данные о себе, о муже, детях. В деталях она описывала все подробности своего пребывания в тюрьме, на заводе, все, что знала о преступлениях немцев. Получилась большая стопа выстраданных листов. Потом ее устроили на работу в районный отдел образования, помогли с жильем, с подселением к старикам в коммунальную квартиру. Разумеется, что провели проверочную и розыскную работу. Прошло немногим месяца, как у дома, где она работала, резко остановился потрепанный Виллис, из которого стремительно выскочили два сотрудника НКГБ. Они шумно вбежали в коридор, распахнули дверь кабинета, где сидела с другими женщинами Александра, и лишь тогда остановились, когда увидели устремленные на них испуганные глаза, особенно Шуреповой. В то время нетрудно было понять подобное реагирование людей на то, когда подобным образом появляются сотрудники НКГБ. Только у офицеров на сей раз выражение лиц не было таким, каким должно быть при операции по задержанию или обысках. «Александра!» – чуть ли не одновременно крикнули они. «Ваш муж жив!» Та не смогла сразу воспринять услышанное, она только вскочила и, ухватившись рукой за край подоконника, продолжала смотреть на них широко раскрытыми глазами. «Ваш муж жив, Александра!» Уже более спокойно, с улыбкой повторил один из них и протянул ей вдвое сложенный лист документа, который извлек из внутреннего кармана кителя. Александра все услышала, все поняла, о чем было сказано и при первом, и при втором заявлении, но как стояла, так и осталась стоять, не в силах что-либо произнести в ответ или сдвинуться с места. Сотрудник подошел к ней, прикоснулся руками к ее плечам и, понимая, в каком состоянии она находится, осторожно посадил ее на стул. Руки так и оставил на плечах. Александра склонила голову на стол, прикрыла ее руками и стала тихо, почти неслышно плакать. Не скрывая своей сочувственной радости, заплакали и другие женщины. Офицеры при виде плачущих женщин молча стояли и не знали, что им предпринять. «Григорий», — сказал стоявший у двери, — «ты зачитай документ». Александра и женщины тут же, как по команде, перестали плакать и напряженно смотрели на Григория. А он торжественным приподнятым голосом читал о том, что подполковник Шурепов Александр Алексеевич такого-то года рождения, с первых дней войны до ее победного конца находился на фронте. В настоящее время проходит службу в такой-то полевой воинской части. Неведомая сила приподняла Александру, она обвела горячими руками шею Григория, припала к нему и, разом рыдая и смеясь, приговаривала. «Я это чувствовала, я не верила и чувствовала». Григорий помог Александре выйти, осторожно посадил ее в машину и отвез домой. При этом заверил о том, что они возвращаются в отдел и дают срочное сообщение Шурепову. Время для Александры остановилось. Ожидая известия от мужа, она все делала автоматически. Спала или не спала, работала или не работала. И вот она, телеграмма, не заставила себя долго ждать. «Срочно выезжаю в отпуск, жди, скоро буду твой Саня». Прижав телеграмму к груди, она долго ходила так по комнате и не могла себе представить, когда же теперь наступит это скоро. И тут же неотступно думала, что вместе с Саней они быстро найдут своих девочек. Шурепов, окрепший и выросший на войне еще выше, чем был, появился в вечернее время, когда она не спала. Сидела и думала, думала. Бывает же так, пока еще не разгаданно, но бывает. Только хочешь позвонить кому-то, как тут же от него раздается звонок. И это происходит независимо от расстояния. Или кого-то ожидаешь, только подумаешь, что-то долго нет, а он или она тут как тут. Удивительные чудеса. Точно так же произошло и с Александрой. Буквально за 2-3 минуты до его стука в дверь она почувствовала его движение, уже знала, что вот-вот должен появиться. И не ошиблась. Услышав стук в дверь, собрав все свои силы воедино, она мгновенно оказалась у двери и широко ее распахнула. Ее высоченный Саня, мгновенно бросив чемоданчик, успел протянуть руки, и она оказалась на них, прижалась к его груди, и они, не двигаясь, долго-предолго стояли и не решались оторваться друг от друга. Сквозь рыдания она могла лишь произносить: «Саня, Саня, я чувствовала». А он молча тоже плакал, поглаживая ее волосы, в которых появились не по годам проседи. Ночи для рассказов не хватило, но утром, не мешкая, они отправились в отдел НКГБ для того, чтобы включиться в активный розыск детей. За время пребывания его в отпуске были направлены запросы по всем версиям и направлениям. Опрошено немало людей в Мариамполе и в гарнизоне в Вилковишкисе. Исхожены, изъезжены все дома, приюты в малых городах, в Каунасе и Вильнюсе. Но никакой конкретной зацепки, никакого малейшего намека на след девочек не получили. Выяснилось лишь одно важное обстоятельство, что многих детей немцы организованным и частным порядком вывозили в Германию. Послевоенная жизнь Шуреповых оказалась непростой и нелегкой. Александра прошла проверку в фильтрационном лагере, которая распространялась на всех лиц, находившихся в немецком плену. Шурепов снова воевал на полях сражений с Японией. Дальнейшая судьба после окончания войны также оказалась опасной. Приходилось принимать участие в боевых операциях против бандитско-националистических группировок из недобитых предателей. Теперь все эти выродки подбирались американскими, английскими и другими иностранными спецслужбами. Александра снова возвращалась в тревожное состояние, переживала часы и дни его ожиданий. Тем не менее, они снова обрели родительское счастье. Родился сын Сергей, беспокойный крепыш, а затем неугомонная дочурка Оля. Шурепы вернулись к спорту и, как всегда, с присущим им усердием, серьезностью и ответственностью за дело, которое любили и которому были преданы. В газетных архивах Гродненской области, где они проходили службу, можно и сейчас найти статьи за 1948 год, в которых сообщалось, что семейная пара Шуреповых установила на соревнованиях по легкой атлетике 8 областных рекордов. Дело по розыску девочек выросло до 2 томов, и Шурепов, не покладая рук, розыск вел по всем правилам профессионального мастерства и опыта. Постоянно корректируя и дополняя план работы, он упорно добивался выполнения всех намеченных мероприятий, и их надежда на успех не остывала. Главным направлением являлась Германия. Шурепов знал, что если из многих тысяч шансов остается хотя бы еще один, пусть даже незначительный, то его надо использовать в полной мере. А шансы еще далеко не все были исчерпаны. Не на все письма поступили ответы, не все детские дома были проверены. Кроме того, детей продолжали доставлять из стран Европы и особенно из Германии, и весь этот процесс Шурепов стремился держать под контролем. Все время отпусков затрачивалось на розыск. Наконец, с помощью литовских коллег удалось установить, что девочки находились в одном из костелов. Потом их якобы вывезли в Германию и поместили в так называемой группе «Пляумфе». Шурепова воспрянули духом. День за днем они штурмовали официальные и неофициальные каналы, отправляя во все концы множество писем, препровождая их фотографиями детей, описанием особых примет. Внимание сосредоточили на вскрытии материалов о группе «Пляумфе». В один из неприметных дней, когда Шурепов вернулся домой поздней ночью, он застал Александру, окаменело сидевшую за столом, на котором лежал конверт и два листа бумаги. По ее виду он сразу понял, что произошло непоправимое. Молча присев рядом, он прочитал два листа страшных ответов на их письмо в Германию. «Наше посольство сообщало, что группа «Пляумфе» была создана фашистами для выкачивания из детишек крови и вливания ее раненым немецким офицерам и солдатам. Но главным было извещение о том, что Галина и Наташа Шуреповы вместе с другими детьми были умерщвлены в конце 1944 года. Все. Таковыми оказались результаты их более чем пятилетнего розыска. Трудно передать, как мучительно Шуреповы испили эту нечеловеческую чашу войны. Казалось, что светившаяся хотя бы тусклым огоньком надежда погасла, что вместо нее осталась навечно темнота, а в душах и сердцах горькая пустота, вызывавшая родительскую боль и страдания. Может быть, лучше было и не знать такой ужасающей, леденящей правды. На какое-то время они даже не могли об этом говорить, а молча смотрели друг другу в глаза и видели в них как бы застывшие тени своего горя, проявившегося с новой силой. Теперь уже навсегда, без малейшей искры надежды на чудо. Шурепов первым вышел из этого состояния и не поддался полному отчаянию. Опыт, интуиция, питавшая до этого их надежда, подсказывали, что теперь нужно доказать верность этого сообщения. Он знал, что в водовороте послевоенных событий, во времена массовых перемещений миллионов людей, в период незавершенных исследований архивных залежей, возможны всякие ошибки, поспешные неточности и недоработки. Свои мысли, настроения и намерения он сумел передать и Александре. И с прежней энергией они стали добиваться полных ответов на все еще незакрытые вопросы. Добывать и перепроверять информацию о группе «Пляумфе». Словом, розыск продолжался, хотя теперь в большей мере они преследовали цель подтвердить полученные данные о гибели детей и найти то место. В ходе разработки группы «Пляумфе» Шурепов установил, что из Мариамполя в Германию было отправлено 150 детей. И неожиданным явилось то, что в ходе его розыскных действий 8 детишек были разысканы и возвращены родителям. Понимая, что в этом деле выявлены серьезные недоработки со стороны государства, он подготовил по этому вопросу детальный рапорт с предложениями своему руководству. Сколько ими было получено писем от счастливых родителей, сколько было высказано в их адрес искренних сердечных слов. Трижды к ним благодарственно приезжали родители с найденными детьми. Жаль, что государство прошло мимо этого бескорыстного жизненного подвига контрразведчика Шурепова. Очень жаль. Наградой же ему осталась вечная память о его благородстве, о высочайшем чувстве человеческого долга в борьбе со злом. Но мало того, добрые люди, коллеги Шурепова из особого отдела в группе советских войск Германии, совместно с немецкими товарищами в залежалых архивных материалах нашли важнейшую информацию о их детях. Было установлено, что группу детишек из Мариамполя при их вывозе в Германию сопровождала некая Анна Линк, литовка немецкого происхождения. Теперь она оказалась в центре внимания, и усилия были сосредоточены на ее розыске. Искали в Германии, искали в Литве, и здесь наградой Шурепову явилась удача. В Мариамполе нашли родителей Линк, а через них получили и ее адрес в предместье Мюнхена. Вместе с письмом к ней были направлены фотографии Гали и Наташи. Нет, доброта никогда не покинет мир, как бы ни свирепствовало вокруг нее зло. Сердобольной и доброй оказалась Анна Линк. Она немедля ответила, что узнала этих детей, что хотела даже удочерить Галю, которой тогда было 5 лет, но девочка упорно твердила, что мама велела ей ни в коем случае не расставаться с младшей сестричкой. Главное же, о чем сообщила Линк, что эти дети не погибли. Далее она подробно описывала обстоятельства, которые давали основания для их розыска в Восточной Германии. Прилив невообразимого вдохновения охватил Шуреповых. К ним снова вернулась погасшая надежда. Они интуитивно уверовали в то, что дети живы, и неотступно продолжали действовать со своим потрясающим упорством, терпением и настойчивостью. В очередной раз Шурепов выехал во время отпуска в Литву для проверки детских домов, куда продолжали пребывать угнанные и потерянные во время войны дети. И кто бы мог подумать, что первая удача и на сей раз найдет свое продолжение. Нет, конечно же нет. Это был не он, не господин случай. Доказательством тому является неукротимость их борьбы за жизнь, неугасимая и несоизмеримая любовь к детям. Даже если во всем том, что произошло, имеется доля удачи, то она была добыта Шуреповыми своей многострадальной и тревожной жизнью. День, к которому они так долго стремились, приближался. Открывая дверь в приемную Кауновского горисполкома, Шурепов еще не знал, что стоит на пороге их тревожного счастья. Он лишь остро ощутил прилив желания скрупулезно проверить информацию о прибытии из Германии новой группы детей. Дожидаясь своей очереди, он не мог не обратить внимания на разговор сидевших здесь же двух женщин. Они обсуждали проволочку в оформлении документов на обустройство недавно прибывших из Германии детей. «Это новая группа, ее только совсем недавно создали», – пояснили ему женщины, когда он стал интересоваться этим вопросом, и показали списки. Шурепов обостренно почувствовал охватившее его волнение. Оно током пробежало по его рукам к самому сердцу. Он быстро охватил взглядом список, но своих дочерей в нем не обнаружил. Несколько успокоившись, снова стал профессионально его перечитывать, вникая в каждую фамилию, цифры. Что же это? Против двух чужих фамилий, да еще схожих с фамилией Шуреповых, значились сестры Шубертайты. Хелена и Алдона, а за ними близкие даты рождения своих девочек. Не выдержав взбудораженного внутреннего волнения, он быстро вскочил во весь свой огромный рост, снова сел, достал из папки фотографии и медленно протянул их женщинам. Сам же замер и перестал дышать. «Да, да, это, кажется, они, особенно старшенькая Хелена, это она!» Наперебой говорили женщины друг другу, не ведая, какую бурю вызвали их слова у этого здоровенного мужчины. Не владея собой от прилива переполнивших его чувств, он обхватил их сразу двоих своими огромными руками, обнял и хриплым голосом воскликнул: «Мы ищем их после войны, мы с тех пор их ищем!» Не прошло и часа, как он буквально ворвался в приют и увидел – увидел и сразу же узнал своих девочек. Или, может быть, сначала узнал, почувствовал, а потом увидел. Да и как не узнать, если линии у них родительские? Галя, маленькая Александра, с четким рисунком материнского профиля и глазами тоже Наташа. И мать, и отец вместе с гарантированным приметным пятнышком, ожогом на левой руке. А дети? Дети, безусловно, не могли его узнать, особенно Наташа. Но близкая, единая родственность душ и сердец, инстинкт самой их природы, детская тоска о родителях толкнули их в руки отца, безошибочно признав в нем своего родителя, от которого впервые за много лет почувствовали родное тепло. Они настолько крепко обхватили его за шею худыми ручонками, так сильно прижались к его телу, что не было никакой силы, какая смогла бы их оторвать от него. Галя что-то быстро говорила на немецко-польском языке, а Наташа кивала ей головкой и произносила «Я, гуд». Свой родной русский они вовсе не знали. «Дорогая, еду с нашими девочками», – сообщил он Александре срочной телеграммой. «Не волнуйся, все хорошо». В поезде по дороге домой девочки с тревогой следили за каждым его выходом из купе, боясь потерять своего отца. Александра и дети были готовы к приему такого счастья. Как только прозвучал квартирный звонок, они все сразу бросились друг к другу в объятия. Радостные вскрики, слезы, неимоверное волнение взрослых передавалось детям, которые, глядя на все это, тоже плакали. «Мамите! Мамите!» – кричала Галя. «Мамите! Мамите!» – тихо повторяла Наташа. Спустя некоторое время они стали приходить в себя, все еще не веря в то, что происходит. Шурепов, окруженный детишками, трогательно поглаживая голову Александры, заметил, что седых волос у нее стало больше, чем было до его отъезда. Это их тревожное счастье отразилось своей белой памяткой. Начальник управления. С семьей Шуреповых мне довелось познакомиться в 1963 году. Тогда я прибыл в город Хабаровск с назначением на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела управления КГБ СССР по Дальневосточному военному округу. Представившись по вертикали, я должен был доложиться начальнику управления. Обычно в таких случаях кто-либо из начальства сопровождал новичков, но тут было сказано, что генерал с вновь прибывшими сотрудниками предпочитает разговаривать один. Пытаясь скрывать свою напряженность, я вошел в большой кабинет начальника управления и, как положено, доложил о своем прибытии. Внимательно выслушав мой доклад, из-за стола поднялся высоченного роста с полысевшей седой головой генерал. Он медленно подошел ко мне и протянул свою большую, как лопата, натруженную руку. Поздоровавшись, пригласил сесть за приставной стол и кратко расспросил обо всем необходимом. Без всяких назиданий обратил внимание на важные вопросы моей предстоящей службы. Не забыл сказать, что пока придется пожить в коммунальной квартире, но с течением времени появится возможность изменить это положение в лучшую сторону. В дальнейшем приходилось не сразу, а лишь по отдельным эпизодам узнавать о семье Шуреповых поразительную, казалось бы, невероятную их военную судьбу и не менее удивительные моменты об их житии настоящем. Сами они о прошлом не распространялись, жили сплоченно и активно, что особенно было заметно по спортивным достижениям семейной команды. Обращал на себя внимание их скромный образ жизни. Некоторое время мы жили с ними в одном доме, и рано по утрам можно было видеть, как Шуреповы в любую погоду, непогоду во дворе, усердно делали зарядку. В команде находились их послевоенные, повзрослевшие дети – Сергей, Ольга и Андрей. Старшие Галя и Наташа к тому времени уже успели вырасти, выучились и жили в других городах. По делам службы с генералом не раз я выезжал в командировки. Работал он много, деловито, спокойно и уверенно. Умел сдерживать свои эмоции в различных неординарных ситуациях даже тогда, когда находившиеся рядом кипели и бурлили. Решения принимал взвешенные, четкие, требуя активных и решительных действий от нас. Военное командование, руководители краевых и областных управлений КГБ на Дальнем Востоке относились к нему с большим уважением. Было заметно, что они не только прислушивались к мнению Шурепова, но и нередко подстраивались под стиль его степенности решать дела конкретно, основательно и принципиально. Не могу припомнить, чтобы одни дела генерал относил к важным, другие к менее важным. Все дела для него являлись ответственными, и никакого упрощенства и формализма в принятии по ним решений он не допускал. В каждом случае стремился добраться до истины, сути дела. Как-то на стадии проверки со следователем управления Романовым подготовили заключение по материалам о разглашении государственной тайны солдатам ракетной части. Он скрытно провел приехавшую к нему невесту на территорию части и похвастался значимостью своего положения. Рассказал о том, что имеет прямое отношение к ядерному оружию. Детально разобравшись, мы учли все обстоятельства, в том числе и то, что государственные секреты дальше его невесты не распространились, и пришли к выводу о целесообразности отказа от уголовного преследования виновного. Предлагали ограничиться соответствующими мерами профилактического характера. Шурепов утвердил наше заключение, но прокурор военного округа воспротивился этому и был намерен возбудить против солдата уголовное дело. Тут генерал Шурепов не сдался и отстоял свое решение на уровне военного совета округа. «Когда это чекисты превратились в адвокатов?» – потом высказывал свое недовольство прокурор. Не раз приходилось встречать случаи, когда генерал Шурепов мнение и выводы оперработника в звании, скажем, капитана, принимал за основу решения в противовес точки зрения его начальника. Так произошло с материалами на одного из офицеров военной разведки, который попал в поле зрения по признакам на шпионаж. Оперработник настаивал на отводе этого офицера от включения в команду корабля, который периодически направлялся к берегам США с разведывательным заданием. Начальник управления, несмотря на иное мнение руководителя отдела, поддержал предложение оперработника и дал указание отработать этот вариант. К сожалению, вследствие нерасторопности, а вернее сказать, в силу непростительной халатности особистов, тот офицер убыл на корабле в плавание. Возник скандал, а вслед за ним неожиданный и серьезный провал в работе контрразведки. Подозреваемый в шпионаже офицер во время нахождения корабля вблизи берегов Америки в одну из ночей исчез. В результате дальнейшего расследования было установлено, что он оказался в США. Это была успешная операция американских спецслужб. Переиграли американцы нашу контрразведку? Переиграли. Тем не менее, спустя 20 лет я встретил в ориентировке сообщение о прекращении всесоюзного розыска этого офицера в связи с нахождением его на территории СССР. Не знаю, американская ли была операция или наша, пусть истина остается в архивах. Однажды поздней осенью я находился в командировке с Шуреповым в городе Благовещенске Амурской области. Рано утром, разминаясь на берегу Амура, я окунулся в холодную воду. Как только выскочил на берег, то увидел стоявшего на самом краю набережной генерала Шурепова. Он был в спортивном костюме и разминался. Когда я поздоровался с ним, он приветливо ответил, но никак не прокомментировал мое купание, однако видно было, что относился к этому одобрительно. «А гантели где взял?» – спросил он, увидев их рядом с моей одеждой. «Ну-ка, дай попробую». Гантели были с пружинами, я сказал, что они всегда находятся в чемоданчике. Он пощелкал ими в разных положениях, вернул мне и произнес: «Это хорошо, вози их, они всегда пригодятся». Я возвращался домой раньше, а он еще задерживался в Благовещенске, поэтому попросил передать жене несколько бутылок подсолнечного масла, купленные нами при посещении магазина. В Хабаровске тогда с продовольствием было туго. Нам, конечно же, было известно, что окружной генералитет особой нужды в приобретении продовольствия не испытывал, так как для него существовал закрытый магазин. Но мы также знали, что Шурепов всячески избегал пользоваться этой услугой. Шуреповы к тому времени переехали в отдельный дом с прилегающим к нему небольшим двором. Ухоженный двор был оборудован баскетбольным щитом, перекладиной, шведской лестницей, усажен цветами. Александра Федоровна встретила меня добродушно, пригласила присесть на веранде и предложила чай. Поблагодарив, я с ее разрешения стал рассматривать развешанную на стене большую карту и рядом с ней семейную стенгазету с броским названием «Все как один». Стенгазета, как было видно, выпускалась ежемесячно с критическим и юмористическим содержанием, а также предложениями каждому домочадцу. На карте в Пятигорске были изображены два сердца, место первой их встречи. Далее разными цветными карандашными линиями были расчерчены пути дороги Шуреповых по стране, а две линии черного цвета уходили в Германию и уже красными возвращались в Гродно. «Это дети», – смеясь рассказала Александра Федоровна, указывая на стенгазету. «Они постоянно отображают нашу жизнь. Все у нас держится под общественным надзором. А карта?» «Карта – это наша память», – сказала она и посмотрела вдаль. В очередной отпуск они отправились пешим порядком всей семьей с рюкзаками за спиной каждого и прошагали более 600 километров от Хабаровска в сторону Владивостока. Потом, по плану экономии времени, оставшуюся часть пути преодолели на автомашине, грузовике близлежащего особого отдела. Из Владивостока пограничники на карте высадили их на один из нежилых островов, где в течение 2 недель они проводили свои тренировочные сборы и отдых. Интересно, возвращались домой. Внезапно решили лететь самолетом, что явилось неожиданностью для встречавшего их начальника отдела. Команда Шурепова среди пассажиров в аэропорту выглядела более чем выразительно. Почерневшие от загара, обветренные океанскими ветрами, в истрепавшейся спортивной одежде, с рюкзаками, внешним своим видом они представляли собой, скорее всего, команду таежников, но ни в коей мере семью генерала. Поскольку с билетами на самолет имелись трудности, то обратились за помощью к начальнику аэропорта. Когда ему издали показали Шуреповых, то он удивился и воскликнул: «Многих начальников видел, но таких вижу впервые». Надо отметить, что физическая подготовка в управлении находилась на должном уровне. Сами Шуреповы принимали участие во всех краевых соревнованиях общества «Динамо» и вовлекали в это дело офицеров управления и членов их семей. Команда Шуреповых непременно завоевывала первые места. Генерал был первым в толкании ядра, оставляя за собой сына Сергея, но зато сын выигрывал у отца в метании диска и делал его вторым. Александра Федоровна среди женщин первенствовала в толкании ядра и метании диска. Дочь Ольга сразу по 3 видам – прыжкам в высоту, в длину и в беге на 100-метровку. Самый младший сын Андрей занимал 1 место по нескольким видам в школьных соревнованиях. Если Шуреповы становились на волейбольную площадку, то выиграть у них нашим командам не приходилось. Соревнования разгорались и между командами управления. Сюда включалась солдатская команда взвода охраны. Генерал состоял в команде нашего отдела. Как-то проходила волейбольная схватка между нашей и солдатской командой. В ее составе были ребята рослые, сильные. Один солдат, под стать самому Шурепову, все время выставлялся против него. В эпизоде блока солдат задел рукой сетку, а судья не заметил и засудил наше очко. Обычно генерал вел себя сдержанно, но на этот раз разгорячился и стал доказывать, что солдат висел на сетке. Но тот никак не признавал этого. Шурепов не на шутку разнервничался. Поднырнув под сетку, он стал надвигаться на спорщика и закричал: «Ты не солдат! Я не генерал! Давай говори честно, как спортсмен, было или не было?» Смутившийся такой постановкой вопроса солдат признал свою вину. Генерал тут же остыл, протянул солдату руку и миролюбиво сказал: «Сразу бы так, а то не было, не было». В то время в честь семьи Шуреповых на экранах кинотеатров демонстрировался специальный выпуск известного всесоюзного журнала «Советский спорт». В нем представлялась история спортивных достижений родителей. Их роль в подготовке детей до уровня мастеров спорта, воспроизводились семейные тренировки. Старшая дочь Галина в 1960 году стала первой чемпионкой СССР, заслуженным мастером спорта по подводному плаванию. Она приобрела редкую ученую специальность, изучала поведение и психику дельфинов. Ее можно увидеть в качестве дублера актрисы Анастасии Вертинской в художественном фильме «Человек-амфибия». Дочь Наташа – микробиолог, входила в состав сборной команды Белоруссии по баскетболу. А дочь Наташи, названная в честь старшей сестры Гали, была капитаном Минской сборной и членом команды СССР, заслуженным мастером спорта по этому виду. Сын Сергея – подполковник, с инженерным образованием являлся мастером спорта по прыжкам в высоту и легкоатлетическому десятиборью. Дочь Ольга – врач, мастер спорта, была чемпионкой СССР по прыжкам в высоту среди молодежи, не раз занимала призовые места на всесоюзных и международных соревнованиях. А самый младший сын Андрей, преподаватель Института физкультуры, мастер спорта по двум видам легкой атлетики. После службы на Дальнем Востоке генерал Шурепов до ее окончания находился в Киеве. Уйдя со службы, он с присущей ему энергией взялся за общественную работу в должности председателя Федерации легкой атлетики Украины и много дел для развития спорта. Перегруженное военной судьбой и тревожным счастьем, его сердце остановилось внезапно. Остался незабываемым фронтовой, служебный и жизненный подвиг советского чекиста генерала Шурепова Александра Алексеевича и его жены Александры Федоровны. Пережив свое тревожное счастье, они достойно представляют образы настоящих людей своего времени, заслуживают высокого почитания и примера. В ряду многих благородных традиций нашего народа есть особое, священное. Это защита своего Отечества от всякого вражеского нашествия. Сколько страшных войн затевалось на нашей многострадальной земле! Сколько неисчислимых подвигов совершалось ее защитниками! Война – явление жестокое и страшное. И до той поры, пока на земле существуют враждебные силы, пока они порождают злобу и ненависть, пока не будет укрощена их дикая ненасытность к наживе, они будут всегда прибегать к захватническим войнам. Верность и непоколебимость защиты своей Родины являются одним из главных проявлений в жизни каждого человека. И эти бесценные чувства должны неизменно передаваться от одного поколения к другому. Бесценным даром Шурепова Александр Алексеевич и Александра Федоровна наградили своих детей памятью о верности беззаветного служения Родине, памятью настоящей любви, памятью родительского долга, памятью доброты и благородства. Всех нас они наградили примером своих побед в годы войны и достоинствами настоящей жизни после нее. Таких не забывают. Послесловие. 19 декабря 2018 года, к столетию образования органов военной контрразведки, телевизионным каналом «Звезда» на основе повести о судьбе семьи Шуреповых создан документальный фильм под названием «Военная контрразведка по следам войны». Фильм размещен на сайте телеканала «Звезда». Ветеран КГБ СССР, генерал-майор в отставке Виктор Прокофьевич Дунаевский. Текст читала Елена Андреева.